Глава 4. Вот сейчас взрослый я в голове у Вовы виляла, прям-таки возмущен до глубины души. Со смехом подумал я, перемещаясь из гостиной с полукруглым окном в узкую кухню, похожую на коридор. Наша удивительная съемная квартира была битком набита людьми. На хвосте сенсей приволок толпу разновозрастных приятелей. Явно все они имели отношение к местной и не очень рок-тусовке. Причем прибывать хвосты продолжали и после того, как заявилась первая волна во главе, собственно, с самим сенсеем. Чтобы успокоить взбудораженную незапланированной шумной попойкой совесть, я мысленно пообещал себе навести в квартире порядок до блеска и добавить к гонорару хозяйки еще несколько купюр. В гостиной пели, в спальнях и на кухне разговаривали, спорили и что-то друг другу доказывали. В каком-то смысле все происходящее напоминало тусы в коммуналке Боржича, только размах побольше. Из рук в руки переходили какие-то журналы, даже представления не имею, кто именно их принес. «Вполне возможно, что я сейчас нахожусь на тусовке чьей-то мечты», — подумал я, заняв освободившуюся табуретку. Бывший хозяин, который поднялся, чтобы пойти отлить. На кухне шел разговор о музыке, как водится, о настоящей философии, о высокой миссии рока, о жизненных позициях. Иногда все говорили разом, иногда замолкали, и тогда голос кого-то одного начинал звучать громче и авторитетнее. Среди других прочих выделялся один человек с бородой, волосами до плеч и хитрым прищуром светлых глаз. Когда он говорил, все замолкали, я бы даже сказал, заглядывали ему в рот. На этой кухне он был явно доминирующей персоной. Я попристальнее вгляделся в его лицо. «Кто ж ты такой, мужик? Я не шибкий знаток персонали русского рока, но этот перец явно ведь кто-то знаковый». «Ах да, Сеня!» Вдруг произнес этот товарищ, перебивая длинную путанную речь светловолосого субтильного парнишки в очках. Обращался он к сенсею. «Ты же просил, я сделал. Давай отдам, пока не забыл». «Парень. Хотя скорее мужик, конечно. По моим прикидкам, лет 40, наверное. Хотя мне все еще сложно было как-то определять на глаз возраст в 90-е. В 21 веке в массе свои люди выглядели моложе или, скажем так, ухоженнее». А здесь все смешалось, еще по Новокиневску заметил. Болтаешь с мужиком, думаешь, что ему уже под полтос, судя по седине и глубоким морщинам. А потом он оговаривается, в каком году закончил школу, и ты понимаешь, что ему всего-то тридцатник. Обратные ситуации случались довольно редко. Ну да, стресс, слома эпох, много омерзительной выпивки, постоянный дым коромыслом. Создавалось впечатление, что рокерская и прочая неформальная тусовка делится строго на два типа. Совсем молодые пацаны, которые выглядят как вчерашние школьники, и предпенсионного вида старики. Как будто первые в какой-то момент волшебным образом превращаются во вторых. Впрочем, никого подобный феномен не смущал. Общались все друг с другом приблизительно одинаково, ну, за исключением неких знаковых фигур, которым все заглядывали в рот. И один из которых как раз вернулся из коридора. В руках он держал большой квадратный конверт виниловой пластинки. «О, благодарствую, Андрей!» Сенсей поднялся со своего табурета и обнял мужика с пластинкой. «Ага, значит, Андрей». Я напряг память, пытаясь вызвать оттуда всяких знаковых Андреев суперзвезд. «Не, бесполезняк. Реально, не такой уж я и знаток. Казалось, что вроде неплохо знаю русский рок, но вот на этой конкретной тусовке понял, что вообще ни хрена не знаю. Так, по верхушкам. Бутусова от Гребенщикова на вид отличу, конечно». Но вот кто там у кого играл на клавишах или басухе, хрен его знает. А кто такой Дучи, например, козыревший в кепке а-ля солиста AC/DC? Никогда его не видел, даже не представляю, где он играет. Меж тем пластинку начали передавать по рукам. Кто-то, понимающий, цокал языком, кто-то хвастался, что успел такую урвать в свое время. На конверте было русскими буквами написано «Led Zeppelin». Сам конверт был светло-коричневый, будто сделанный из драных обоев. А в центре... обычное такое фото в рамке какого-то дядьки в плаще и шляпе, с тростью. На фоне угла не то дачи, не то вообще детского садика. А, стоп. Вот это лицо мне было даже знакомо. Это был Дмитрий Шагин из Митьков. Один мой близкий приятель творчеством этих ребят увлекался, да и меня подсадил. Но какое отношение имеет Митёк Шагин к Цепелинам вообще? Я перевернул альбом. «Продюсерский центр рок-н-ролльных приходов Единой Евангелической Лютеранской Церкви России», — прочитал я. Надо же, сюр какой. В удивительную я все-таки эпоху попал. Мир вокруг напоминал рваный калейдоскоп, складывающий реальность в причудливые и диковатые картинки. Я снова перевернул конверт. Заметил то, что с самого начала не бросилось мне в глаза. Логотип, похожий на роспись. «Антроп» в овальном росчерке. И вот тут что-то такое в моей голове забрезжило. «Андрей? Пластинка? Антроп?» Да, всяческих персоналей питерского рока я знал плоховато, конечно. Я снова посмотрел на этого бородатого длинноволосого Андрея, которому, пожалуй, что повезло с генетикой. Так что ему действительно лет 40, на который он и выглядел. Скорее всего, это не просто Андрей. Это Андрей Тропилло. Даже не отец-основатель, а божество питерского рока, хотя правильнее было бы сказать ленинградского. Это именно его стараниями творящие в подвалах и подворотнях пацаны превратились в суперзвезд и монстров рока. С настоящими виниловыми пластинками. И это в Советском Союзе, еще даже до перестройки. Черт. А зря ведь я не интересовался всей этой кухней раньше. Знал бы подробности, не сидел бы сейчас с видом барана, бычащего на новые ворота. Проснувшись утром, я сделал для себя два вывода. Во-первых, очень верным оказалось решение закрыть свою спальню на ключ. Это была единственная комната, у которой имелся замок, и мы с Евой немедленно ее оккупировали. Она была маленькой, так что Астарот не стал возникать, и они с Кристиной заняли комнату побольше. Но вот конкретно сейчас я оценил свою предусмотрительность. Мы с Евой ушли спать часа в 4 ночи, когда часть народа уже срубилась, а градус алкоголя перевел важные и умные дискуссии в многократное повторение одних и тех же фраз. Забавно, но я отсек, что этот самый Андрей Тропилло, за которого я зацепился максимально пристально, с бухлом поступал так же, как и я. Ходил везде со стаканом или бутылкой, чокался, громко приветствовал распитие, но практически не пил. Ангелочков из центра внимания довольно быстро сдвинули. Они на этой тусовке были едва ли не самыми молодыми. Да, сенсей в самом начале сказал, какие они прекрасные и замечательные, все покивали, похлопали Астарота по плечу. Кто-то выдал ценный совет, что нефиг гнить в том Мухосранске, откуда они приехали, нужно все бросать и перебираться сюда, потому что именно здесь творится история рока. И буквально на этом их звездный час закончился. Потому что сцепились московские и питерские рокеры. Начали выяснять, кто круче и кто на стену писает выше. Ну а во-вторых, убедился в очередной раз, что тусовки такого рода практически везде одинаковы. В меру бесполезное времяпровождение. В принципе, понимаю, почему они по юности нравятся. Появляется в пылу философского трепа ощущение причастности к чему-то великому, будто ты вот тут, прямо за столом, заставленным бутылками дешевого бухлишка, вершишь судьбы мира и попираешь столпы мироздания. А еще конкретно здесь, в Питере, возникало такое чувство, что все это — конспиративная квартира диссидентов, которые все время оглядываются и ждут, что вот-вот у подъезда... Ох, нет, конечно же, у какого еще подъезда? У парадной, конечно же. Скрипнет тормозами черный воронок, и оттуда выскочат злые дяди в серых костюмах и повяжут всех засевших тут вольнодумцев. За вольнодумие. Интересно, откуда взялось? Рассказы и байки я внимательно слушал, и вроде как не особо тут рокеров и щемили. Как сказал тот же Андрей Тропилло, если кого и вязали, то скорее за фарцу или хулиганство, но никак не за музыку. Хотя, может, я нафантазировал больше. И это на самом деле была не оглядка на дверь в страхе репрессий. Они просто ждали, может, еще какие гости подгребут и присоединятся к разговору. Я повернул собачку замка и вышел наружу. Прошелся по квартире. Да. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Спящие тела обнаружились практически везде, даже в тех местах, где вроде бы их быть не должно. Например, пришлось выволочь одно тело из туалета, потому что потлатый товарищ, идентифицировать которого я не смог, уснул, трогательно свернувшись клубочком вокруг унитаза. Еще и протестовал, что я вырываю белого друга из его нежных объятий. Ну, как протестовал? Так мычал что-то нечленораздельно и даже не проснулся. В комнате Астарота с Кристиной, кроме них самих, спящих на кровати прямо в одежде, нашлось еще два человека. Один спал рядом с ними на кровати, а второй на прикроватном коврике. И так везде. На кухне, в гостиной, в коридоре. В коридоре вообще спало трое. Кажется, они перед сном попытались играть в царя горы на куче обуви, но уснули прямо в процессе борьбы. Странно, что никто не подрался. Подумал я, глядя на себя в зеркало в ванной комнате. Еще странно, что тут никто не уснул. Впрочем, думаю, дело было в том, что привел всех этих ребят сенсей. А он у нас, товарищ, подчеркнуто миролюбивый. Вот и друзья у него такие же. Когда бухие, только трындеть начинают громче, а в драку никто не лезет. «Ты куда-то собираешься уходить?» — сонным голосом спросила Ева, появляясь в приоткрытых дверях ванной. «Есть одно дело», — сказал я, фыркнул, достал зубную щетку изо рта и повторил. «У меня есть одно дело, думаю сгонять туда до концерта». «Оно тайное или...» — прищурилась Ева. «Тоже хочешь немедленно сбежать?» — засмеялся я. «Нет, не тайное. Если хочешь, пойдем со мной. Заодно зайдем в какое-нибудь кафе и позавтракаем. Я жрать хочу, а у нас на кухне из еды, кажется, только линолеум». «Тогда я за тобой в очереди». Ева закрыла дверь и оставила меня один на один с моим отражением. Мы нашли кулинарию близ пяти углов, выпили там по стакану так называемого кофе и съели по паре бутербродов. А когда вышли на улицу, прикупили на десерт тулумбы, на ларек с которой мы наткнулись почти у самого метро. Ночью кто-то говорил про это кушанье, и не просто говорил, а восхищался, называл чуть ли не символом новой свободы. А кто мы такие, чтобы этой самой новой свободе сопротивляться? Несмотря на то, что символом ее оказалось очередное жареное в масле тесто. Адрес Гены, с которым мне поручил пообщаться Василий, находился неподалеку от метро Петроградская. Прикинув по времени, я решил, что до 4 часов дня мы должны успеть. В 4 нужно было явиться в юбилейный. Выступать ангелочки должны были в дневной части фестиваля. Так себе история, конечно, но претензий к сенсею у меня не было. Мы выступаем, и это главное. Выступаем на не то, чтобы большом ввиду зимнего времени, но на весьма увесистом по составу участников фестиваля. Пришлось немного поблуждать вокруг метро, разбираясь, как между собой соотносятся улицы, и что это еще за номер дома такой странный. В конце концов, мы нашли нужный дом. Стоял он во дворе другого дома, окружающего его со всех сторон. Дверь нам открыла высокая худая девушка, не спрашивая. Я постучал, и дверь сразу распахнулась. «Вам чего?» Медленно, будто в полусне, проговорила девушка, запахивая здоровенный махровый халат, явно с мужского плеча. «Мы ищем Геннадия», — сказал я. «По нашим сведениям, он должен проживать по этому адресу». «А, понятно», — сказала девушка и отступила, освобождая нам путь. «Проходите». Квартира разительно отличалась от той, которую сдала нам на растерзание бабуля с вокзала. Нет, она тоже была просторной и с высокими потолками. Но если наша квартира представляла собой иллюстрацию расхожего выражения «бедненько, но чистенько», новая вечеринка рокеров сделала ее менее чистенькой, конечно, но я это исправлю. И ангелочков заставлю принять в этом живейшее участие. А вот квартира Геннадия была оформлена в стиле цыганский шик. Даже лепнину под потолком не поленились покрыть позолотой. Бархатные шторы, ковры, вазоны с фикусами. На стенах головы оленей, кабанов и чучело хищных птиц, раскинувших крылья. Пузатые пуфики, вычурные диваны на гнутых ножках, снова ковры. Мы шли следом за девушкой, уверенно петлявшей по сложному лабиринту комнаты коридоров. Ева бросила на меня вопросительный взгляд, я в ответ пожал плечами. Особыми подробностями меня Василий не снабдил, так что я понятия не имел, что мы увидим. «Сядьте вон там, на диване», — сказала девушка, когда привела нас в просторную и, о чудо, практически пустую комнату. Там стоял только тот самый довольно скромный диван, на который она нам указала, мольберт и стул антикварного вида с высокой спинкой. Сама же девушка уверенно направилась к подоконнику и распахнула окно. Халат соскользнул с ее плеча, обнажая грудь. Впрочем, это обстоятельство никак не смутило девушку. Холодный воздух от окна ее тоже никак не побеспокоил. Она достала из кармана халата сигарету и зажигалку. «Не говорите Генке, что я курила, когда он придет». Без интонации и не глядя на нас, сказала девушка. «Он считает, что дым может как-то его краскам повредить. Вбил себе в голову, что он великий художник, представляете?» «Все с чего-то начинают». Дипломатично пожал плечами я. «А ты на картину-то посмотри, волосатый!» Фыркнула девушка и выдохнула дым на улицу. Правда, с потоком холодного воздуха он весь немедленно вполз обратно. Я встал и подошел к мольберту. Но в изобразительном искусстве я, конечно, так себе эксперт. Было понятно, что на холсте существо женского пола, и что девушка голая, и еще держит в правой руке яблоко. а в волосах что-то желтое, по всей видимости, цветок. «Сиська? Сиська?» — вполголоса пробормотал я. «Фрукт? Фрукт?» «Это ты вчера звонил, да?» — спросила девушка. «Из какой-то дыры приехал какие-то концертные дела обсуждать?» «Да, это я звонил», — кивнул я. «Красивая фотография». Фотка в уголке мольберта была и правда красивая. На ней была эта самая девушка. Она сидела на том самом высоком стуле, скрестив ноги, и протягивала в камеру яблоко. И желтый цветок в распущенных волосах. И надо же, читерство какое, сфотографировать натурщицу и срисовывать с фотографией. Не знал я, что художники так делают. «Красота — страшная сила», — фыркнула она, выбросила окурок за окно, закрыла его и помахала руками, разгоняя дым. «Ты смотри, как бы Генк твою подружку не убедил ему позировать». «Звучит как угроза», — усмехнулся я. «Угроза и есть», — сказала девушка, поправив халат. «Ты же говорил, один придешь. Зачем бабу с собой приволок?» «Я вроде не с вами разговаривал», — пожал плечами я. «Здесь спаренные телефоны, так что я все слышал», — ответила девушка. «Да вы не волнуйтесь, мы все равно послезавтра уезжаем», — вежливо сказала Ева. «Знаю я вас таких», — дернула плечом девушка, и халат снова сполз. «Сначала скромно на уголке дивана посидишь, а на самом деле на чужое место нацелилась, да?» «Вов, она вообще нормальная?» — шепотом спросила Ева. Я пожал плечами. «Или это у вас шифр такой?» — подозрительно прищурилась девушка. «Сговаривались что-то про концерты обсуждать, а на самом деле ты приехал ему смотрину устраивать, да?» «А Геннадий скоро придет», — полюбопытствовал я. «Понятия не имею». «Он за догоном убежал», — скривилась девушка. «С вечера квасил, под утро в ярмут кончился». На другом конце квартиры раздался какой-то шум. «Да вот и он, приперся. Легок на помине», — хмыкнула девушка.